Заключение. Спасибо за то, что прослушали эту книгу. Вы проделали большую работу, прослушав эту книгу. С самого начала, когда я впервые начал публиковать свои тексты 20 лет назад, я никогда не писал, угождая вкусам читателей или ориентируясь на их реакцию. Более того, когда эти тексты создавались, я даже не думал о том, чтобы издать их в виде книги. Это были разрозненные записи, которые я собрал воедино, поэтому книга могла показаться вам грубоватой. В любом случае, если она вышла в свет, я не собирался включать в нее советы вроде «занимайтесь тем, что любите», «верьте в свои силы», «думайте позитивно» или «если сильно захотеть, все сбудется». Такими общими словами вас наверняка заваливали повсюду, а иногда вы даже платили, чтобы их услышать. Я обещал вам, что достаточно 5 минут в день, чтобы вы изменились. Обнадеживал вас словами, что нужно быть довольным своей жизнью и благодарным за то, что имеете, чтобы стать счастливым. Говорил, что после прослушивания этой книги каждый сможет стать богатым? Конечно же, нет. Если вы не делаете все возможное, я лишь скажу вам, стыдитесь своей нынешней жизни и переверните ее с ног на голову. Если вы дослушали эту книгу до конца, не забросив ее, то уже знаете, что мои слова иногда могут быть болезненно холодными, почти жестокими. Для кого-то они могли оказаться настолько неприятными и резкими, что хотелось заткнуть уши и убежать. Но мой замысел заключался в том, чтобы уколоть те уголки вашей жизни, о которых вы, возможно, даже не знаете. Я хотел, чтобы вы вдруг сказали «Ах, вот оно что!» и прозрели. Я надеялся, что вы хотя бы приоткроете глаза, начнете двигаться, пусть всего на 1 миллиметр. Конечно, я не жду, что после этой книги вы сразу же изменитесь. Но за 20 лет я получил множество писем от читателей, которые говорили, что мои статьи стали отправной точкой для перемен в их жизни. Поэтому я уверен, если мои слова заденут вас, если вы приложите усилия, начнете работать над собой, то через несколько лет изменения неизбежно наступят. Будете ли вы прислушиваться к моим словам или нет, это ваше право. Но запомните хотя бы одно. Истинная ценность жизни раскрывается, когда вы смотрите правде в глаза и выводите наружу все, что скрывается внутри вас, проживая каждый день. Я верю, что смысл жизни углубляется, когда вы с открытой душой принимаете дождь и ветер, которые обрушиваются на вас, и полностью проживаете свой опыт. Я один из тех счастливчиков, кто может сказать, я жил жизнью, где мне приходилось часто падать, истекать кровью, но всегда вставать и идти дальше. Теперь настал черед вашей удачи. 28 января 2023 года, Сеул, Сейноу.